Глава 9. Я не стал долго тянуть. Взял пилюлю в руки и, усевшись в позу лотоса, проглотил ценную алхимию, практически сразу почувствовав жжение в груди. Сначала оно было легким, однако это было только начало. С каждой секундой жжение усиливалось, мое средоточие как будто распирало от невообразимого количества магической энергии. Мне становилось все хуже, и из меня вырвался стон боли. «Ты уже проглотил пилюлю. Пути назад нет. Ты должен погрузиться в состояние глубокой медитации. И ты обязан поглотить всю энергию, вырабатываемую алхимией, расширяя средоточие и развивая свое магическое искусство. Если не сделаешь это, умрешь», — строго произнес Нигим. «Ты должен терпеть боль. А тебе будет очень больно. Но ты сам выбрал такой способ. В любом случае, чем быстрее ты это сделаешь, тем будет лучше для тебя». Значит, мне нужно было одновременно с поглощением энергии использовать ее для развития моего искусства. Учитывая дикую боль в груди, это была крайне непростая задача, но это не то, с чем я не смог бы справиться. Боль приходит и уходит, и я сумею ее перетерпеть. Ирос Валенштайн справлялся и не с такими проблемами, так что переживу и эту. Не став медлить, я ускорил поглощение энергии и тут же отправился в свой внутренний сад. Когда я мысленно попал туда, сразу заметил, что радужное пространство сильно вибрировало, то расширяясь, то сужаясь. Но я не стал отвлекаться и начал работу. Одновременно поглощать магическую энергию, терпеть дикую боль и развивать свое магическое искусство было невероятно сложно. Однако у меня не было выбора, и отбросив все лишние мысли, я приготовился к длительному процессу развития и уж тем более старался не думать о том, что мне предстоит пребывать в таком состоянии целую неделю. Я потерял счет времени. Я не знал, сколько уже прошло и сколько мне еще предстоит выдерживать это суровое испытание. Я оглох и ослеп. Вокруг меня и во мне ничего не было, только бурлящая энергия и боль, которая, казалось, была в каждом уголке моего тела. Отрешившись от всего, погрузился в этот мучительный процесс развития. Казалось, прошла целая вечность моих мучений, но вот, наконец, слава первобытным, боль в груди постепенно начала утихать. Сначала немного, самую малость. Но постепенно она начала покидать мое измученное тело, и мне стало на порядок легче. Время продолжило свой медленный бег, и ко мне внезапно пришло понимание, что цель близка. Я почувствовал, что вскоре прорвусь на следующую ступень. Поэтому, не останавливаясь, продолжал накладывать образы на искусство, и вот оно неожиданно завибрировало, расширяясь. Я словно увидел, как аура ступени духа вырвалась из моего тела, распространяясь в пространстве, ласково обволакивая меня, унося остатки боли. Сразу стало легко. Осторожно открыв глаза, посмотрел по сторонам. Первым, кого я увидел, был поднимающийся с пола Нигим. Интересно, он постоянно медитировал около меня? Вернувшись в реальный мир, сразу ощутил дикий голод. Мне казалось, что я не ел целую вечность. «Молодец, Алукий. Поздравляю. Ты справился с энергией пилюли и прорвался на пятую ступень духа», — произнес наставник. «Как ощущение?» «Сколько времени прошло?» — спросил я хриплым голосом. 2 недели. Полагаю, для твоего прорыва потребовалось больше времени из-за того, что ты был на ступень ниже, чем нужно». «Хочу есть», — с трудом произнес я из-за усталости. «Сейчас я принесу тебе еды из кухни. Чтобы есть, тебе нужно снимать маску, а делать это можно только в стенах своей комнаты. Так что у нас принято есть только в своих апартаментах». После этих слов Нигим вышел из моей комнаты и вскоре принес мне большую тарелку, на которой было много мяса и горячий картофель. Я набросился на еду, как зверь. ничего вкуснее не ел в своей жизни. Мне понадобилось 5 минут на то, чтобы расправиться с пищей. И лишь тогда, когда голод отступил, я, наконец, смог прислушаться к своим ощущениям. Безусловно, я прорвался на ступень духа. Размер моего средоточия и возможное количество хранимой в нем энергии значительно выросли. Мощь моих плетений тоже однозначно стала выше. Пока я проверял свои ощущения, Нигим достал из своего пространственного кольца 2 небольших артефакта, сделанных из минералов черного цвета. «Влей свою магическую энергию в оба артефакта. Один мы отправим нашему лучшему специалисту по созданию искусств убийц, а второй нашему лучшему алхимику, чтобы тот создал зелье ускорения развития на ступень духа лично для тебя». Я не был удивлен, что высокие саны гильдии решили создать алхимические зелья лично под меня. По рассказам деда я знал, что начиная со ступени духа без этого не обойтись. Это с начальной ступени до продвинутой ступени можно было использовать одни и те же зелья для всех. Когда же маг поднимался до ступени духа, ему больше не подходили обычные зелья. Они могли даже навредить развитию. На этом уровне нужно было, чтобы алхимик создавал индивидуальный набор зелий для каждого конкретного мага. Но меня удивило другое. Руководство гильдии решило напрячь лучшего специалиста по созданию искусств. Не думаю, что тут всем новичкам делают такие подарки. Было обычной практикой подбирать искусство с лучшей совместимостью из множества уже созданных свитков. Создавать же искусство специально под кого-то было крайне трудозатратной задачей. Однако результат стоил того. Совместимость получалась очень высокой. Я понимал, что если понтифик собрался дать задание лучшему магу в этой области, создать искусство убийц лично под меня, это означало, что моя ценность для гильдии высока. Понятно, что здесь сыграло свою роль, что я внук Волнара Валенштайна, но, скорее всего, не только это. Однако я не стал забивать этими мыслями свою голову и влил магическую энергию в 2 артефакта, как Нигим и просил. Получив желаемое, Нигим развернулся и, подойдя к двери, внезапно остановился на пороге. «Сейчас я отнесу 2 артефакта с твоей магической энергией нужным специалистам. Ты же можешь отдохнуть 2 часа. Так как поглощение пилюли было непростым, и тогда мы начнем тренировку». «Подождите, как мы начнем тренировку, если у меня еще нет искусства убийц?» «Ты думал, тренировки неофитов заключаются только в практике 3 навыков убийц?» — хмыкнул Нигим. «Высококлассный убийца обладает большой физической силой, скоростью, высокой ловкостью и устойчивостью. Ты должен быть намного быстрее и сильнее своих жертв. Во время тренировок тебе придется выйти за рамки своих физических пределов». Слова Нигима меня удивили. Не ожидал я подобного. «А сколько времени длится обучение?» «Обучение заканчивается, когда наставник решает, что неофит готов пройти испытание, после выполнения которого новоиспеченный убийца становится акалитом». «И сколько обычно времени на это требуется у остальных?» — спросил я, начиная нервничать. «Кому-то хватает 2 года, кто-то справляется только через 5 лет. Все зависит от таланта и упорства неофита». «Да уж, я не могу заставлять Алию ждать настолько долго. Так что выбора нет, — решил я. Приложу максимум усилий. Буду тренироваться до изнеможения, но справлюсь с обучением за максимально короткие сроки». Больше задавать вопросов не стал. Так что Нигим вышел из моей комнаты, оставив меня одного. Я же решил последовать совету наставника. Хорошо отдохнуть перед началом тренировок и улегся на каменную кровать, тут же заснув. Проснулся я от того, что кто-то пихал меня в плечо. Открыв глаза, я увидел своего наставника. «Пора идти на тренировку. Вижу, ты отдохнул». Не став спорить, заспанными глазами я последовал за Нигимом. Особо отдохнувшим я себя не чувствовал, но постепенно по дороге начал приходить в себя. Мы выбрались из моей комнаты и пошли по извилистым коридорам филиала гильдии. Вскоре наставник привел меня к распахнутым широким двустверчатым дверям, пройдя которые, я оказался в помещении огромных размеров. Здесь были сотни снарядов и тренажеров, предназначение которых я по большей части не знал. Также вокруг этого гигантского зала была построена беговая дорожка. Я заметил, что мы в зале были не одни. Сейчас в нем уже тренировалось десяток неофитов под контролем своих наставников. Однако, в отличие от Нигима, другие наставники были обычными акалитами. «Для начала ты будешь бегать в течение часа на средней скорости вокруг тренировочного зала. Ты уже на ступени духа, так что твоя физическая сила и выносливость стали выше. Справишься». И Нигим был прав. Чем выше ступень мага, тем сильнее и выносливее он физически. Мало того, с каждой новой ступенью также повышается прочность тела, и мага становится сложнее убить. Тяжело представить, какой силой и прочностью тела обладают маги на самых высоких ступенях развития. Я решил не тянуть и, выйдя на дорожку, побежал. Постепенно, набрав немалую скорость, вдруг понял, что начинаю получать удовольствие от физической нагрузки такого рода. Все не так плохо, как я представлял. Если так и дальше пойдет, то физические тренировки будут мне только в радость. Так незаметно прошел час. Под конец я все же начал немного уставать, однако не показывал этого. Вскоре меня подозвал к себе Нигим. Пойдя за ним, мы подошли к куче бревен, лежащих у одной из стен. Также там была какая-то странная конструкция, которая, по-видимому, надевалась на тело. «Сейчас ты наденешь на себя держатель, и я закреплю на нем одно бревно весом в 30 килограмм. С этим утяжелением ты будешь бегать дальше». 30 килограмм дополнительного веса — это немало. Однако не стал спорить и сделал то, что сказал наставник. Когда надел на спину держатель и на нем закрепили бревно, почувствовал немалую нагрузку на тело. Но такая ерунда мне не помешает. Я должен закончить обучение за максимально короткие сроки. Так что, опять выйдя на дорожку, я побежал. Делать это было тяжело. Бревно то и дело клонило тело вниз. Так продолжалось 20 минут, пока Нигим вновь не подозвал меня к себе. Когда я подошел, наставник взял в руки еще одно бревно, закрепив его там же, где и остальные. «Мне слишком тяжело. Не уверен, что смогу бегать с таким дополнительным весом», — сомнением произнес я, наблюдая за его действиями. «Справишься», — хмыкнул наставник. Что ж, ему, наверное, виднее. Я с большим трудом вышел на дорожку и побежал на медленной скорости. Прошло 7 минут, прежде чем я довел себя до изнеможения, и, не имея сил больше двигаться, я споткнулся и грохнулся на землю с бревнами за спиной. «На сегодня с бегом все», — вздохнул подошедший ко мне Нигим. «В будущем ты должен будешь свободно бегать как минимум с 5 бревнами». Избавившись от утяжелителей, я на негнущихся ногах вновь последовал за Нигимом, размышляя о том, что ждет меня дальше на сегодняшней тренировке. Вскоре мы подошли к турникам и брусьям, располагающимся на разной высоте. «Во время физических упражнений мы сделаем акцент на работу собственным весом. Для начала подтягивания. Давай посмотрим, сколько раз ты осилишь». Я не стал спорить и, схватив перекладину турника, начал подтягиваться. В итоге оказалось, что мой нынешний максимум в этом упражнении 25 повторений. Когда я слез с турника, Нигим, глубоко вздохнув, сказал: «Развивая магическую мощь, ты совсем забыл про физическую силу. Сейчас ты крайне слаб в этом плане. Тебе предстоит многое наверстать». «Я буду стараться», — кивнул головой я. «Тогда сейчас ты сделаешь еще несколько подходов подтягиваний, и мы перейдем к следующему упражнению». Так и получилось. Сделал еще 3 подхода, пока мышцы на руках окончательно не забились, в результате чего я уже просто болтался на турнике. «Итак, идем дальше», — заявил Нигим. «Следующее упражнение, которому ты будешь учиться, — это отжимание в стойке на руках. Для этого нужно закрепить руки на полу и поднять тело вертикально ногами вверх. Сказав это, Негим тут же продемонстрировал, как делается это упражнение. За мгновение его ноги взметнулись вверх, и тело держалось вертикально без какой-либо поддержки. Простояв в стойке на руках несколько секунд, наставник начал отжиматься, и, надо сказать, выглядело это крайне впечатляюще. К тому же Негим делал все с такой легкостью, что со стороны казалось, будто это упражнение невероятно простое, в чем лично я сильно сомневался. Ладно, еще просто отжиматься, но так нужно держать равновесие. Гимнастом я точно не был. Закончив демонстрацию, Негим встал на ноги и обратился ко мне. «Сейчас ты будешь делать то же самое упражнение. Первое время я буду фиксировать твои ноги, но со временем ты должен научиться отжиматься в стойке на руках без поддержки». В ответ я кивнул и, положив руки на пол, с помощью Негима поднял ноги вертикально вверх. Отжаться в стойке я смог всего 6 раз. Как я и предполагал, это оказалось пока самым сложным для меня упражнением. После отжимания мы пошли на брусья, после которых, как я полагаю, наставник решил до конца забить все мои мышцы, используя для этого тренажеры. Но в итоге, пусть я чувствовал себя жутко уставшим, но тем не менее мне понравилось. «С физическими упражнениями на силу сегодня покончено. Однако это был только первый пробный день тренировок. В дальнейшем нагрузка будет только расти. А сейчас пришло время показать тебе несколько акробатических упражнений». После его слов мы перешли на маты, где Негим продолжил говорить. «Ты будешь учиться садиться на шпагат, делать различные сальто и перевороты». Этим мы и занялись. Сначала я сделал растяжку и попытался сесть на шпагат. Понятно, что у меня это не получилось. Наставник объяснил, что легче всего обучиться шпагату, когда ты еще ребенок. Мне же придется попотеть. Да и вообще этот шпагат оказался крайне болезненным упражнением. Потом перешли к гимнастике. Я начал обучаться сальто вперед. Достаточно долго я безрезультатно бился над ним, но все-таки под конец тренировки у меня все же вышло. На этом тренировка закончилась. И, признаюсь, я еле дополз до столовой, откуда притащил к себе в комнату полную тарелку еды. Физические упражнения вновь разбудили мое чувство голода. Так и начались мои ежедневные мучения. Каждый последующий день нагрузки на тренировках увеличивались. Кроме занятий с Негимом, я много сам тренировался в одиночку. Практиковал акробатические и физические упражнения. Каким образом я доползал до своей комнаты, перед этим заглянув в столовую, сам не знаю. На 5-й день упорных тренировок у меня уже получалось делать сальто вперед и назад, наполовину садиться на шпагат, и, наконец, я научился отжиматься в стойке на руках без поддержки. Бегал я теперь с 2 бревнами, и количество повторений на различных тренажерах заметно выросло. На самом деле, я и сам не ожидал, что прогресс будет таким быстрым. Может, сказывалось то, что я все-таки маг и крепче обычных людей. На 8-й день тренировок ко мне прибыла созданная специально для меня алхимия. Большой ящик с множеством алхимических зелий желтого цвета был сразу перемещен в мое подставное пространственное кольцо. Я не хотел выдать гильдии, что у меня есть невероятное артефактное кольцо, в которое можно самому переместиться. Так что купил подставное кольцо, которое теперь буду использовать на людях. Главным было то, что, взяв в руки обычное пространственное кольцо, маг мог сразу определить, что оно пространственное. А мое кольцо с библиотекой научных книг Земли было не таким. Это особый артефакт, и никто не мог понять, чем оно является. Любой решит, что это самое, что ни на есть обыкновенное украшение. Получив зелье, я оставил их до того момента, когда изучу среднее магическое искусство. По словам Негима, теперь я должен буду принимать 1 зелье раз в месяц. И в этот день после бега, вместо дальнейших физических упражнений, Негим повел меня к другим снарядам. Там, на высоте 7 метров, были горизонтально закреплены тонкие длинные бревна. Таких конструкций было множество, и они стояли одна за другой. С каждой новой установкой бревна становились тоньше, пока, наконец, не были заменены на натянутые веревки, каждая из которых продолжала становиться все более тонкой, пока в самом конце веревка не стала в толщину, как леска для ловли рыбы. И, кажется, я начал догадываться, зачем нужны эти снаряды, и эта догадка мне однозначно не понравилась.